279. Матерь Агни-йоги. Приходится учителю иногда оставлять ученика как бы одного, как бы без помощи, дабы научился он стоять на собственных ногах и отражать силою своего духа вражеские нападения. Именно самостоятельности в духовной борьбе хочет научить учитель, и если при этом кто-то страдает или за кого-то приходится страдать, то тем более быстрее научится человек столь нужной самостоятельности, а страдание просто плата за получаемое этим путем знание. Выстоять надо до конца, не теряя уверенности ни в близости, ни в мощи избранного иерарха. И не может не быть тяжко сердцу, когда окружены темными и выход остался лишь кверху.